Прошелся по миру грома раскат, но земли в огне полыхали, и с криком и стоном близ огненных врат дошедшие мигом сгорали. Они, устремившись потоком речным, его потушить жаль не властны, ведь мир их не внемлет гласом немым, молитвы все стали напрасны. Покой их разрушен, забыта вражда, и брат не успел добить брата. На лицах лишь слезы, вода как вода, что тает в лучах у заката. И умерла зависть, сгорев без следа, и нету теперь недостойных средь умерших заживо в огне костра, отныне навечно покойных. И стран больше нет, как нету границ стихийным силам природы. Рождается новый мир в тысячах лиц, но то страшно больные роды. И нету героев, и нет храбрецов, приказу повпламя вступивших. Проснется ли однажды их мир ото снов, подобных героев взрастившие? Огонь полыхает сильней и сильней, тепло его чувствуют руки. Огня зачерпни и подай им скорей до мига последней разлуки. Пожар уже близко, он за окном трепещет, подобно закату. Их время придет, но прихода тот час не грома подобен раскату. Их время придет, и наступит их час, час жизни или забвенья. Услышат ли они вопиющий тот глас, не знает ничье откровенье.